Вот старая перешница, — подумал он, — как сова в темноте видит. Но он тут же опять смело взглянул на нее, потому что случай и в самом деле был очень трудный. И она отлично это знала. Нет ничего плохого, что об этом узнают те, к кому это непосредственно относится. До Брюханова не дошла эта короткая сценка. Выпровожденный Зинаидой Ильиничной, скоро он уже шагал по пустынному и оттого еще гулкому городу. Свежая предутренняя тишь сторожила город. В серых зыбких глубинах площадей, улиц и переулков была уже и не тьма, но и не свет, а какой-то робкий переход от одного к другому. Сейчас он любил свой город, нерассуждающий, сдержанной любовью, и она наполняла его до краев. Он чувствовал себя молодо, полновесно, шел из улицы в улицу, не торопясь, потому что самое главное свершилось, и торопиться было незачем. Торопиться сейчас было попросту нельзя, чтобы не оскорбить того, что произошло. Он шел и жил только тем, что было сейчас, что происходило в нем. Не хотел ни оглядываться назад, ни засматривать в будущее. Это был один из тех моментов жизни, когда человек открывает истину о самом себе и бывает иногда безмерно удивлен, даже озадачен. Именно это чувство новизны окончательно отрезвило Брюханова. Он заспешил домой, он больше не хотел оставаться наедине только с собой, чтобы не узнать о себе слишком многого. В некоторых местах, сокращая путь, он с мальчишеским озорством перемахивал через заборы и, все-таки сбившись с дороги, каким-то образом оказался на самой окраине города, в одном из старых садов, посаженных, пожалуй, еще до революции. Пораженный он остановился среди старых раскидистых яблонь, густо укутанных светящимся туманом, шагнул к одному из деревьев. Он наклонил ветку к самому лицу. Пахнуло тончайшим ароматом цветения. Перед глазами нежно задрожало розовато-молочное мохнатое соцветие в мелкой росной пыли. «Опять весна», — сказал он. И это прозвучало в нем как откровение. Жадно вдыхая густой, наполненный свежестью цветущего сада воздух, он уже различал, кроме чистого, вызывающего ощущение хрустящей свежести запаха росы, и сдержанный, неброский запах свежевскопанной неподалеку под грядки земли. Вот только теперь мысль его метнулась куда-то назад, в темный, безоглядный провал. Удивленный он остановился. Это был какой-то необходимый рубеж. Сейчас запах весеннего цветения коснулся его, словно дрожь уходящей жизни. 47 лет назад куда-то кануло все, исчезло за бесконечной работой и суетой. За много лет он, пожалуй, впервые опять увидел, что яблони цветут. И хотя он еще был полон сил и желаний, он почувствовал и тот свой особый рубеж. Когда-нибудь его каждому надо будет перешагнуть. И это был даже не страх. Страх был слишком мелок по сравнению с этим всеобъемлющим чувством, точно определить которое он не мог. Он был скорее озадачен тем, что именно цветущий сад привел его в такое состояние. «Да, да», — сказал он себе, стараясь дышать и думать спокойнее. «Разумеется, придет время, и ты должен будешь исчезнуть. Таков закон живого. Что ж тут нового ты открыл? У тебя только что родилась дочь. Ты здоров, у тебя еще много всего впереди. Но этот неожиданный порог... Зачем же, зачем?» — остановил себя Брюханов. «Ни одной минуты из прошлого не вернешь, не проживешь по-другому. Сад снова буйствует.